Глава вторая. Абрахам Лейбовиц жил над своей лавкой, этажом выше, в скромной двухкомнатной квартирке, которую можно было даже назвать полуторкой. «Пока я вас поселил в маленькой комнате», — сказал мне антиквар, как только мы по возвращении от Менделя поднялись в его жилище. «Для вашего же спокойствия, потому что за ночь я несколько раз посещаю уборную и не хочу мешать вашему сну. Простатит, знаете ли. Как говорили нас в России, старость не радость. Но когда появится возможность, она, надеюсь, скоро у вас появится, снимите себе жилье. Тут неподалеку сдают наем недорого. А то я, знаете ли, привык к одинокой холостяцкой жизни. Стараюсь в свою квартиру посторонних не пускать. Вы редкое исключение». У меня создалось такое впечатление, что в эту угловую комнатушку старый антиквар стащил все, что не поместилось в кладовые его магазина. Самая настоящая лавка старьевщика. Просто глаза разбегались при виде всего этого барахла. Надеюсь, клопов и тараканов тут не водится. Лейбовиц стянул с кровати покрывало и встряхнул его, подняв облачко пыли. «Белье, в общем-то, относительно свежее», — сказал он, возвращая покрывало на место. «Если ночью будет жарко, можете открыть окно. Заодно услышите, не перепиливает ли кто-нибудь витринную решетку». Лейбовиц хихикнул, снова став в этот момент похожим на Плюшкина. Кухня тоже была относительно небольшой, зато здесь имелась газовая плита и, барабанная дробь, маленький, но настоящий холодильник. Внутрь с разбегу я не стал заглядывать. Это прерогатива хозяина. Однако надеялся, что с голоду мы не умрем. Санузел оказался совмещенным, причем возле унитаза был прикреплен рулон настоящей туалетной бумаги. На ощупь, впрочем, оказавшийся весьма сомнительного качества. Но все же это лучше, чем газета. Чугунная ванна на изогнутых ножках соседствовала с эмалированным умывальником. И там имелись краны с горячей и холодной водой, в чем я вскоре убедился, когда мне было разрешено совершить гигиенические процедуры. Все-таки какое это блаженство — иметь возможность возлежать в ванне, наполненной теплой водой, и ни о чем не думать. Последний раз такое я мог себе позволить лишь в прошлой жизни. Положив под затылок мочалку, я закрыл глаза и погрузился в сладкую истому, которую спустя какое-то время нарушил деликатный стук в дверь. «Эфим», — раздался голос Лейбовица с другой стороны, — «прошу прощения, что потревожил вас, но у меня уже готов ужин, и он может остыть». «Хорошо, уже выхожу». Я бы не отказался снова вкусить божественные пиццы от Филумены и ее папаши. Но мне было предложено чуть ли не вегетарианское меню, в виде которого я внутренне чертыхнулся. Да, кусочком говядины в окружении зеленого горошка и шпината, пожалуй, не наешься. Даже лежавшая на тарелке маца, купленная, видимо, в какой-то кошерной лавке, не спасет положение. Так и придется ложиться спать голодным. Впрочем, бокал красного вина немного приподнял настроение, потому что напиток оказался на вкус совсем даже неплохим. «Вина из Италии», — пояснил Абрам Моисеевич. «До 1933 года в Штатах действовала поправка Конституции, так называемый «сухой закон». И многие виноградники оказались вырублены под корень. Теперь понемногу винодельческая промышленность возрождается. Но подавляющее большинство вин завозят из-за рубежа. Эту бутылку «Барбареско» подарил мне Сэмюэль пару лет назад. Привез из очередного плавания». Да уж, что в США чудили сухим законом, что у нас примечено все виноградники вырубили. А в итоге и там поняли, что бороться с этим бессмысленно. В конце концов, уж лучше водка, чем героин. На следующее утро антиквар встал раньше меня, и пока я совершал гигиенические процедуры, успел подсуетиться с завтраком. Яичница-глазунья из трех яиц, тосты с маслом и чашка кофе вполне удовлетворили мой аппетит. Сам же старик, как выяснилось, успел скушать еще когда я спал, потому как встает не позднее 6 утра, и вообще ему на сон в этом возрасте хватало 5 часов. «Какой у вас план действий на сегодня, Абрам Моисеевич?» — поинтересовался я, когда с завтраком было покончено. «Я спускаюсь в магазин. Он открывается ровно в 9 утра. То есть через 15 минут. А вы, если есть желание, можете составить мне компанию. Но, думаю, вам будет скучно в обществе старика, предпочитавшего свободное время праздным разговорам штудирования старинных фолиантов. На вашем месте я поближе познакомился бы с Манхэттеном». «Не боитесь, что снова какие-нибудь придурки могут заявиться, угрожая вам пушкой?» «Снаряд дважды в одну воронку не падает», — хмыкнул Лейбовиц. «Если бы это были мафиози, то они просто поставили бы свои условия, сколько я им должен ежемесячно платить за покровительство. Ну что с меня взять?» «Да уж, что взять с бедного еврея? Особенно после того, как он задвинет свой допотопный кинжал за вполне приличную сумму». Как антиквар только рискнул открыться едва знакомому человеку, то бишь мне. Видно, приперло. Не хотела терять такой жирный кусок. А то чего доброго клиент взял и сорвался бы. Получается, пока мы нужны друг другу. Что на первых порах для меня весьма кстати. А дальше посмотрим. «С удовольствием воспользуюсь вашим советом, мистер Лейбовец», — сказал я. «Только если вы не против, револьвер я оставлю дома. Например, засуну под матрас. Не вижу смысла таскать ствол с собой весь день. Вряд ли вчерашние грабители попытаются меня выследить и пристрелить. А попадись я с оружием полицейскому наряду, проблем не оберешься». Хоть и без оптимизма во взгляде, но антиквар согласился с моим предложением. Большинство наличности я тоже оставил под ответственность Лейбовица, а сам с десяткой в кармане собрался побродить по улицам Манхэттена. Но прежде Лейбовиц порылся в кучу барахла, сваленного в моей комнатушке, и вытащил на свет божий карманные часы на серебряной цепочке, которые вручил мне с таким видом, будто презентовал как минимум кадиллак. «Зенит. Вторая половина 19 века. До сих пор идут минута в минуту», — просвещал меня антиквар, заводя часы. «Он у вас на жилетке как раз пистончик под это дело. А цепочка вот здесь крепится. Ну вот, теперь вы более-менее похожи на джентльмена». «Спасибо. Сегодня вечером верну». «Не стоит. Это подарок от Абрама Лейбовица, земляку». Свою экскурсию я начал с небольшой, но уже сейчас всемирно известной улочки Нижнего Манхэттена под названием Уолл-стрит, ведущей от Бродвея к побережью пролива Ист-Ривер. Церковь Троицы, как и спустя 80 лет, все так же стоит зажатой двумя огромными зданиями, одно из которых принадлежит Нью-Йоркской бирже. Миновал отель «Мэри Хилл» на Парк-авеню, пробрался через кишащие народом 5-ю авеню и 42-ю улицу, задержался у кинотеатра «Лирика» с рекламой фильмов, среди которых была и афиша картины «Новые времена» с участием Чарли Чаплина. Судя по вывеске над окошком кассира, удовольствие на дневной сеанс стоило всего 15 центов, а на вечерний — 25. Кассирша, дородная женщина, в казавшейся миниатюрной шапочке на пышной прическе, при моем появлении заметно оживилась. «Здравствуйте, мистер», — проворковала она, мило улыбаясь. «Вам на какой фильм?» «Давайте на «Новые времена». «А время?» «Ближе к вечеру». «На 19:00 устроит?» «Вполне». «Один билет, или вы придете с девушкой?» Еще шире расплылась в улыбке кассирша. «Нет у меня девушки на данный момент», — столь же мило улыбнулся я. «Не хотите ею стать?» «Ах, вы шутник!» — хохотнула кассирша. «Я женщина замужняя». «Ну тогда давайте один», — сказал я, протягивая в окошко мелочь. «Ну а что, гулять так гулять, тем более дешево и сердито». На Мэдисон-сквер я полюбовался знаменитым утюгом, остановился у магазина скульптур на Уотер-стрит, миновал поражающей грандиозностью воплощение Рокфеллеровский центр, про себя прикидывая, сколько же эта семейка кровососов вбухала в строительство. Мне, наверное, за всю жизнь столько не заработать. Под железнодорожным мостом на Беттери тоже кипела жизнь. Честно говоря, стало немного не по себе, когда над головой прогремели колеса состава, но из спешащих по своим делам обывателей никто и глазом не моргнул. На углу 61-й улицы и 5-й авеню наткнулся на советское консульство. Что-то дрогнуло в моем сердце. Я постоял пару минут болваном, затем предпочел сделать ноги. Не хватало еще попасться на глаза кому-нибудь из сотрудников. Вдруг мои приметы разосланы по всему миру. Хотя и притянутые за уши страхи, однако, свернув за угол, я почувствовал себя гораздо спокойнее. Надо будет, сам приду сюда и поговорю, с кем полагается, но только по своей воле. Вновь пересек 5-ю авеню, чуть притормозив у толстой негритянки из армии спасения в старомодной шляпке и стоптанных башмаках. Перед ней лежал раскрытый чемоданчик, куда прохожие кидали мелочь, а женщина периодически звонила в колокольчик, била себя кулаком в грудь и кричала что-то о несчастных неграх, которым нужна помощь. Чуть дальше трое чудаков с плакатами на спине и груди ходили кругом перед крыльцом какого-то заведения. Из написанного на плакатах можно было понять, что пикетчики добиваются справедливости. Вот только какого рода для меня осталось загадкой. Добрался до Empire State Building, поднялся на смотровую площадку. Бывал я здесь в 2012 году. Сейчас, понятно, многих зданий мегаполиса еще нет и в помине, но все равно зрелище впечатляло. Не удержавшись, я сунул в прорезь 5-центовик за возможность поглядеть в подзорную трубу, по мощности больше напоминавшую телескоп. В окна с такой высоты было трудно заглянуть, а вот то, что творилось во дворах домов и на улицах за несколько кварталов отсюда, я прекрасно видел. Вдоволь насмотревшись видами Нью-Йорка, продолжил свое путешествие. Прошелся по Бродвею, который даже днем производил впечатление. Нужно сюда как-нибудь вечером заглянуть. Остановился у газетного киоска на углу 32-й улицы и 3-й авеню. За 3 цента купил свежий номер «Нью-Йорк Таймс», но пролистать его решил попозже. Например, за обедом. Здесь же продавалась жевательная резинка нескольких видов. Купил пару пластинок знакомой мне марки «Ригли». Думаю, после приема пищи для профилактики кариеса в самый раз, хотя и не был уверен, что современная жвачка выполняет те же функции, что резинка из будущего. Там она вроде бы с ксилитом, а это небось с сахаром. Впрочем, главное, что помогла удалять из зубов остатки пищи. А отобедать я вновь зашел в полюбившуюся мне итальянскую пиццерию. Увидев меня, Филумена, весело щебетавшая с рассчитывавшимся по счетам клиентом, буквально расцвела. «О, мистер, это снова вы? Очень рада вас видеть. Неужели вам так вчера понравилась наша стряпня?» «Еще как, синьорина Филумена!» Радушно улыбнулся я в ответ. «Что будете на этот раз? Маринара, маргарита, по-неаполитански, капричиоза, кольцо, не, 4 сезона, сицилийская, дьявола?» В прежние годы я бывал в Италии, заходил в пиццерии, но название особо не запоминал, поэтому все перечисленное у меня в голове тут же смешалось в какую-то кашу. «Эй, полегче, синьорина, я не настолько хорошо разбираюсь в итальянской кухне. Что еще за дьявола?» «С кусочками салями и острым калабрийским перцем». «Нет, для острого перца я пока не созрел. А 4 сезона что собой представляет?» «Пицца разделена на 4 части, каждая из которых означает одно из времен года. Весна — оливки и артишоки. Лето — салями и черный перец. Осень — моцарелла. Зима — грибы и вареные яйца. Естественно, везде добавляются томаты». «Тоже как-то мудрено. Давайте что попроще. Ну, например, как вчера». «Тогда фунги. Достойный выбор, мистер». «Фил». «Просто Фил?» «Простофиля», — усмехнулся я про себя. «Как же мне перевести фамилию? В переводе с английского слова «сорока» звучит как «мэгпай». Не нравится мне такой вариант. Лучше уж просто «птица». Фил Бёрд, синьорины». «Заказ принят, мистер Бёрд». «Большой стакан кофе». «Конечно. Буквально пару минут». Обворожительно улыбнулась Филумена, исчезая за стойкой. В ожидании заказа я раскрыл газету. Моих познаний в английском хватало, чтобы более-менее сносно перевести изложенное на черно-белых страницах. Как обычно, самое интересное было в конце. Например, афиша матча-реванша между Джо Луисом и героем Третьего рейха Максом Шмелингом. Поединок должен был состояться 22 июня 1938 года на стадионе Янки. Знаковая дата. Через 3 года фашисты нападут на СССР. Если что-то не сдвинется в этой ветке истории. А может, уже и сдвинулось. Достаточно вспомнить досрочный расстрел Ежова. В «Нью-Йорк Таймс» описывалась встреча Джо Луиса с президентом США Рузвельтом, который напутствовал темнокожего боксера словами: «Страна нуждается в твоих мускулах, чтобы победить Германию». Боксом я когда-то увлекался всерьез, в том числе и его историей. А уж о противостоянии Луиса и Шмелинга знал почти все. В том числе и то, что в матче-реванше Шмелинг будет нокаутирован уже в 1-м раунде. Имея такие знания, почему бы не сделать ставку? Другое дело, что, насколько я помнил, букмекерство в США было разрешено только в штатах Невада и Нью-Джерси. Нью-Джерси начинался не так уж и далеко, по ту сторону Гудзона, отделявшего его от штата Нью-Йорк, на территории которого я сейчас пребывал. «Ваша пицца и кофе, мистер Бёрд». «Что? А, спасибо», — улыбнулся я девушке, взял кусок пиццы и, механически ее пережевывая, снова вернулся к чтению. Через 5 минут я задумчиво почесывал 3-дневную щетину. Последний раз я брился еще на корабле, взятый в аренду у Уолкера бритвой. Как бы поиметь прибыль с предстоящего боя? Этот вопрос я обсудил с Филуменой и вскоре выяснил, что и впрямь на официальном уровне букмекерство запрещено. Даже в Нью-Джерси. А подпольные букмекеры все поголовно находятся под патронажем итальянцев. Но адреса этих контор она не знает. Да и знала бы, не сказала, подумал я, покидая заведение. Мало ли, вдруг под личиной приятного посетителя скрывается полицейский агент. После перекуса я закинул в рот пластинку жвачки. А ничего так на вкус, очень похоже. В ближайшие 80 лет он не сильно изменится. А тут еще вкладыш с фотографией бейсболиста, судя по мелкой подписи, Джо Ди Маджо из Янкис. Время уже, судя по карманным часам, приближалось к 3 часам дня, а ноги мои устало гудели. Хорошо, ботинки оказались качественными. В будущем такое качество стоило бы на порядок больше, чем в это время. Между тем, до сеанса оставалось еще почти 4 часа. Делать было нечего. Я решил смотаться в антикварную лавку, по пути заглянув в галантерею, где разжился зубной щеткой, опасной бритвой и помазком. «Ну как, молодой человек, прогулялись?» — поинтересовался Лейбовец, когда я переступил порог магазина. Я вкратце пересказал маршрут своего путешествия. Посетовал, что, может, стоило бы купить билет на фильм Чаплина и для антиквара, но Лейбовец только махнул рукой, мол, он уже стар для такого рода досуга. После чего выпросил у меня газету, которая торчала из кармана, и принялся изучать содержимое свежего номера «Нью-Йорк Таймс». «Мистер Лейбовиц, а как вы относитесь к боксу?» Отвлек я его от чтения. «В юности относился хорошо. А что?» Интересовался антиквар. «Да у меня имеются кое-какие сведения относительно исхода будущего поединка между Джо Луисом и Максом Шмелингом, который пройдет 22 июня на стадионе Янки. Подумал, неплохо бы поставить на победителя». «Вы что, хотите связаться с подпольными букмекерами?» «А почему бы и нет? Надеюсь, там не принято кидать, то есть обманывать». «Не Россия же 90-х», чуть было не добавил я, но вовремя сдержался. «Честно говоря, на вашем месте ради призрачного выигрыша я все же не спешил бы ввязываться в такого рода сомнительные предприятия». «Да бросьте, Абрам Моисеевич, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Тем более, какой тут риск, если дело поставлено на поток? Зачем людям портить свое реноме?» Антиквар на какое-то время задумался, затем с решительным видом свернул газету в трубочку. «Знаете что, Ефим, мне сегодня звонил Арон. Естественно, разговор проходил в завуалированной форме, поскольку наш друг по-прежнему одержим манией преследования. Так вот, он по еврейской линии договорился с нужными людьми, которые за $50 согласны сделать вам документы. Я записал для вас адрес и имя человека, которого вам нужно будет завтра спросить. Но ехать придется в Нижний Ист-Сайд, и я бы посоветовал вам на всякий случай прихватить свой револьвер». «Не стоит лишний раз светить ствол, Абрам Моисеевич. Не думаю, что дойдет до перестрелки». «Дело ваше. Одним словом, у людей, которые займутся вашими документами, вы можете и поинтересоваться относительно подпольных ставок. Они наверняка в курсе. Однако, насколько я понимаю, за документы вы отдадите последние деньги. У вас наберется такая сумма». «У меня есть $48». Быстро произвел я в уме пересчет своей наличности. «Ну, пару долларов я вам добавлю, да и на трамвай тоже. Но с чего тогда вы собираетесь делать ставку на победителя боя? Конечно, есть вариант, что после возвращения из Лос-Анджелеса ваше благосостояние значительно улучшится. Тем более, что вернуться мы должны уже точно до 22 июня. Но кто знает, как сложится. Я не могу со 100-процентной уверенностью гарантировать успех нашего предприятия». «Да, вот этот вопрос я как-то не учел». Грустно вздохнув, я откинулся на спинку антикварного кресла и прикрыл глаза. «Ну что ж, можно и подождать. Думаю, ставки будут приниматься до последнего дня». Из легкой задумчивости меня вывел голос Лейбовица. «Но если вам очень не терпится, могу судить долг некоторую сумму. Вам сколько нужно?» «Если дадите взаймы $100, буду весьма признателен». $100? Тогда завтра, как соберетесь в Ист-Сайд, напомните, а то я на свою память не полагаюсь». Тем временем нужно было выдвигаться в кинотеатр. По дороге я задержался возле чистильщика ботинок, и за пару центов парнишка лет 12 отдраил мою обувь до зеркального блеска. Зал был рассчитан на 200 зрителей. Я, согласно билету, занял место на 12-м ряду, практически в середине. Моими соседями по левую руку оказалась супружеская чета с дочуркой лет 15, а справа примостилась благоухавшая духами и напомаженная девица вместе со своим молодым человеком. Не успели в зале погасить свет, как они начали перешептываться, пересмеиваться. Послышался звук поцелуев. Минут 10 я это терпел, затем шепотом сказал: «Молодые люди, вы мешаете другим смотреть фильм». Парочка притихла и больше не мешала окружавшим своими любовными ласками. История маленького бродяги, пытавшегося выжить в новом индустриальном обществе во времена Великой депрессии, меня тронула. Почему-то вспомнилось мое не так уж давнее прошлое в Союзе, и снова передо мной встало лицо Вари. Потом вспомнил сына, как-то он там в будущем без меня. Должен уже на 4-й курс перейти, надеюсь, не бедствует. Но этого я, к сожалению, никогда не узнаю. Сообразив, что глаза уже на мокром месте, я сделал над собой усилие, при этом все-таки шмыгнув носом. С возрастом, что ли, становлюсь сентиментальней. Соседи справа не выдержали, хихикнули. Видимо, подумали, что на меня так подействовал сюжет, близящийся к финалу картины. Ну и плевать я хотел. На следующее утро, даже без напоминания, Лейбовец с бесстрастным лицом выдал мне $110. «Мир не знал еще более доверчивого еврея», — криво усмехнулся он. «Надеюсь, эта сумма как минимум удвоится». «Более чем уверен. Не исключено, что и утроится». «В любом случае, половина выигрыша ваша». «Да бросьте». «Возражения, Абрам Моисеевич, не принимаются». Через 15 минут я, не торопясь, двигался в сторону Ист-Сайда, ограниченного на севере рекой Гарлем, на юге Первой улицей, на западе 5-й авеню. На востоке — проливом Ист-Ривер. Да, здесь народ жил не в пример скромнее, чем в лучших домах Манхэттена. В своем прикиде я выглядел здесь чуть ли не буржуем. На одной из улиц полуголая ребятня прыгала в струях воды, бьющей из пожарного гидранта. Напомнило мое детство, когда мы бегали рядом с поливальной машиной. «Эй, не безобразничайте!» Появившийся откуда-то полицейский, для виду погрозив дубинкой, затянул вентиль на гидранте. «Еще раз увижу, надеру задницы», — объяснил он погрустневшей мелюзге. «И родителям вашим нажалуюсь». Мне нужно было попасть на Аллен-стрит, в фотостудию некоего Изи Шмейхеля, чья фамилия напоминала об известном датском вратаре из будущего. Люди попадались разговорчивые, самых разных национальностей. С радостью советовали, как лучше дойти, где можно срезать, а куда лучше не соваться. Например, одна добропорядочная женщина с окружностью талии около метра порекомендовала обойти стороной Чайна-таун, заселенный иммигрантами из Китая. Мол, там запросто ограбят чужака, зарежут и следов не найдешь. Фотостудия Изи Шмейхеля, рекламировавшая себя неброской вывеской, располагалась в подвальчике жилого дома, от которого к соседнему были протянуты десятки веревок с сушившимся бельем на высоте, недоступной мелкому жулью. Невысокий худощавый хозяин студии с щеточкой усиков под мясистым носом при моем появлении сразу же встрепенулся. «Что желаете, мистер? Портрет? Фото на паспорт? Водительские права или, может быть, выездную фотосессию на лоне природы в окружении членов семьи?» «Я от Арона Менделя». На мгновение Изи задумался, нахмурив густые черные брови. Затем черты его лица разгладились. «Ах, от Аарона? Так это вы, значит, тот самый русский, которому нужны документы? Что ж, прошу, присаживайтесь вот сюда». «Вы уже собираетесь меня фотографировать? Не вижу смысла тянуть резину. Секунду, я ваш галстук поправлю. Теперь замерли, не шевелимся, не моргаем, не дышим. Смотрим вот сюда. Отлично. Спасибо. Сколько с меня?» $50. Я озвучивал Аарону сумму. Я протянул фотографу 5 10-долларовых бумажек, которые тут же исчезли во внутреннем кармане его пиджака. «А что за документ мне дадут?» «Водительские права. Паспорт, наверное, вам ни к чему. Половина населения живет без паспортов. К тому же вы ведь не собираетесь в ближайшее время покидать пределы Соединенных Штатов? Да и обошелся бы он в 2 раза дороже. Итак, на какое время вы хотели бы документ? Поскольку вы русский, предлагаю особо не мудрствовать. Выбирайте русские имя и фамилию. Сойдете за эмигранта с 20-летним стажем, который подростком уехал из революционной России вместе с родителями». «Я так молодо выгляжу?» «Выглядите лет на 35. Минус 20, как раз подросток. 15 лет. Пора расцвета». Ностальгией вздохнул фотограф, видимо, на мгновение окунувшись в воспоминания. Тут я задумался. Вот почему Мендель и Лейбовиц не предупредили меня об этом заранее? Да и я хорош. Что-то в последнее время у меня частенько гуляет ветер в голове. Тем не менее, нужно что-то предлагать. И в этот момент я подумал, хватит, наверное, бегать и прятаться по углам. Почему бы не вписать в права мои настоящие имя и фамилию? Ежова на этом свете уже нет. К тому же сейчас в мире грядут такие перемены, что Сталину и его команде будет точно не до меня. И словно в омут головой. Записывайте. Имя — Ефим. Фамилия — Сорокин. Дату рождения надо? Тогда... Я помедлил. Ладно, число и месяц пусть будут настоящие. А вот год, соответственно, с поправкой на минус 80 лет. 12 декабря 1900 года. Записано! Чиркнул на клочке бумаги Шмейхель. Так что заходите через 3 дня. Ваши документы будут готовы. Хорошо. Но у меня к вам еще один вопрос. Не подскажете, как можно сделать ставку на исход боксерского поединка? Отчего же, подскажу. С готовностью согласился Шмейхель. А лучше провожу. Вы тут человек новый. К вам могут отнестись с настороженностью. А меня уже знают. Я в этом районе практически вырос. Идти оказалось недалеко. Через несколько минут мы спустились в такой же подвал. Однако народу здесь было не в пример больше. В воздухе витал табачный дым. Раздавались крики на английском, итальянском. Вроде на идише или иврите. И даже двое, судя по выправке, чуть ли не бывшие офицеры царской армии, общались на чистом русском. Ставки от $10 здесь делались в основном на лошадиные бега и бейсбол. Но на исход боксерского поединка между Луисом и Шмеллингом тоже можно было поставить. И уже вскоре я диктовал букмекеру свое имя и фамилию, протягивая 2 купюры с портретом 18-го президента США Улисса Гранта. Причем здесь же принимались ставки на раунд, в котором тот или иной боксер может победить нокаутом. Если угадывал и раунд, твой выигрыш увеличивался в несколько раз. Не угадывал, даже в случае верного исхода боя мог оказаться в проигрыше. Я не преминул этим воспользоваться, указав, что Шмелинг ляжет в первом раунде, на что букмекер удивленно приподнял брови. Как-то все слишком просто, подумал я, покидая заведение. Понятно, что прием ставок без документов мне в данный момент только на руку, но тем не менее. Спустя 3 дня я стал обладателем новеньких водительских прав на имя Иефим Сорокин. С маленькой черно-белой фотографией с печатью в уголке на меня смотрел серьезный мужик, в глазах которого трудно было что-то прочитать. «Нет, не отличить от настоящих», — довольно потирая руки, сказал Шмейхель. Лейбовец, посмотрев права, удивился. «Вы же так переживали, что за вами могут начать охоту какие-то спецслужбы. А тут взяли и свои настоящие данные указали». «Волков боятся, Абрам Моисеевич, в лес не ходить». Со вздохом махнул я рукой. Антиквар таким образом был поставлен перед фактом. И далее он объяснил, что завтра я еду в аэропорт покупать 2 билета на рейс Нью-Йорк-Лос-Анджелес и 2 билета на обратный рейс с тем расчетом, чтобы обернуться одним днем. Ну или 2, что само собой подразумевалось, если ты вылетаешь вечером, как рекомендовал антиквар. «Берите билеты на 26 мая, желательно на вечерний рейс», напутствовал меня Абрам Моисеевич. Билеты я приобрел в ближайшем офисе американских авиалиний, до которого было идти всего 2 кварталов. 2 билета в один конец и 2 обратно на самолете «Дуглас» серии DC-3, совершавшем регулярные пассажирские перевозки по этому маршруту, обошлись в $33 каждый. Вылет должен состояться в 19:30 из аэропорта Нью-Арка, расположенного в часе езды от Манхэттена, но номинально уже находящегося в штате Нью-Джерси. Также я узнал, что полет с восточного на западное побережье США должен занять порядка 17 часов, тогда как обратно можно было долететь всего за 15. Как оказалось, виной всему встречный ветер, дувший преимущественно в восточном направлении. По пути предстояло сделать 3 посадки для дозаправки, однако... Хотя, что я тут еще удивляюсь? Хорошо еще, что не на поезде путешествовать будем. При нынешних скоростях неделю тащились бы через весь континент. Вечером четверга, 26 мая, мы вылетели из аэропорта Нью-Арка. Погода благоволила. Голубое небо лишь местами было расчерчено перистыми облаками. А вот комфортом в салоне и не пахло. Хотя по нынешним временам, наверное, даже такие тесные места с узким проходом считались явлением вполне обычным. Народ в эту эпоху был куда менее избалованным, нежели в мое время. Большая часть полета проходила ночью. И из-за дозаправок выспаться толком так и не удалось. 3 раза переводили часы, поскольку восточное и западное побережье разделяют 3 часа. Лейбовец не расставался с маленьким саквояжем, в котором покоился тот самый кинжал, стоивший 10 тысяч зеленых бумажек. Я же постоянно находился при антикваре в роли телохранителя, однако без огнестрельного оружия. Абрам Моисеевич меня проинструктировал, что досмотр багажа и ручной клади при посадке на самолеты не производится, а что металлодетекторов пока еще не изобрели, это я и сам догадывался. Проверялись только наличие билетов и вес багажа. Если человек был очень толстым, то могли попросить его взвеситься. Проносили все, что угодно, но за опасное поведение во время полета уже существовали санкции. И пусть почти во всех штатах страны оружие можно было приобрести без лицензии, я решил не рисковать, всячески ограждая себя от возможного рода негативных последствий. Аэропорт Лос-Анджелеса представлял собой весьма убогое зрелище. Это было просто летное поле под названием Майнес Филд, с несколькими строениями, одно из которых и оказалось терминалом. «Вчера я звонил пресс-секретарю мистера Уорнера. За нами должны прислать машину», — сказал Лейбовец, от слепящего солнца надвинув на глаза шляпу Федору. «О, а вот, кажется, и она». К краю поля, не торопясь, подкатил Кадиллак с открытым верхом, за рулем которого сидел щеголеватый водитель. Он вальяжно выбрался из автомобиля и, увидев, как мы приближаемся, сделал несколько шагов навстречу. «Вы мистер Лейбовец?» — обратился он к моему партнеру. «Да-да, это я», — несколько суетливо ответил антиквар. «А это мой помощник, мистер Сорокин». «Я Тони», — представился водитель, кивнул на саквояж. «Вещей у вас при себе немного». «Мы сюда ненадолго, одним днем. У нас даже куплены билеты на вечерний рейс до Нью-Йорка». «Что ж, надеюсь, за это время вы решите все свои дела. Прошу в машину». Мы сели на задние просторные сиденья, напоминавшие обтянутый дорогой кожей диван, впрочем, изрядно прогретый на голливудском солнце. Я тут же невольно начал крутить головой по сторонам, поймав на себя в зеркальце веселый взгляд Тони. Небось, думает, мол, приехали из Нью-Йорка, типа крутизна. А сама роскошь, вот она, это вам не каменные джунгли вашего мегаполиса. Тут я с ним и не спорил бы, и впрямь здесь было на что посмотреть. Мы миновали Беверли-Хиллз, где на Эльм-Драйв водитель показал нам скромный, домик Сергея Рахманинова. Вон, видите, репортеры толпятся. Ждут, когда пианист выйдет из дома. Что нам Рахманинов с его достаточно трудной для моего уха музыкой? Я вот с Утесовым общался. Этим и впрямь можно гордиться. Справа китайский театр Граумана, продолжал экскурсию Тони. Там же аллея славы с отпечатками рук и ног всяких знаменитостей. Сказал он это столь небрежно, будто на аллее уже успели появиться и его отпечатки. Далее начались более претенциозные постройки. Виллы, многие из которых, как выяснилось, принадлежали знаменитым артистам, режиссерам и продюсерам, впечатляли. Некоторые и вовсе напоминали дворцы. «Здесь живет Джудит Барретт». Примечание. Барретт Джудит. Американская киноактриса, снимавшаяся в главных женских ролях с конца 20-х до начала 40-х годов. Один из ее творческих псевдонимов – Нэнси Довер. А вон там за пальмами особняк самого Кларка Гейбла. Примечание. Гейбл Кларк. Американский актер, кинозвезда и секс-символ 1930-1940-х годов, носивший прозвище «Король Голливуда». А там жила Тельма Тодд. Примечание. Тодд Тельма. Легендарная американская актриса второй половины 20 века, которую нашли мертвой 3 года назад. Поговаривают, это была месть знаменитого гангстера Лаки Лучана за то, что она отказалась с ним встречаться. Понизив голос, как бы по секрету добавил Тони. Мой взгляд тем временем зацепился за видневшиеся на холме справа огромные белые буквы «Hollywoodland». Вот не знал, что в это время в знаке Голливуда еще присутствовали 4 лишние буквы. «Абрам Моисеевич, а что это за Warner, к которому мы едем?» По-русски негромко задал я антиквару, мучивший меня все это время, вопрос. «Джек Леонард Warner». Примечание. Warner Джек Леонард. Американский и канадский продюсер и киномагнат еврейского происхождения, который был президентом и движущей силой студии Warner Bros. В Голливуде. Вместе с братом Сэмом создал первый в истории звуковой фильм «Певец джаза». На протяжении своей карьеры считался противоречивой и загадочной фигурой. Уорнер выступал против европейского фашизма и критиковал политику нацистской Германии задолго до вступления Америки во Вторую мировую войну. Будучи противником коммунизма, после войны Уорнер давал показания в качестве дружественного свидетеля перед комиссией по расследованию антиамериканской деятельности, добровольно называя имена сценаристов, которые затем были уволены по подозрению в том, что были коммунистами или сочувствующими им. «Джек Леонард Уорнер является одним из основателей компании Warner Brothers», также негромко ответил антиквар. «Их, кажется, было 4 братьев. Имена остальных я не помню. Один вроде несколько лет как умер. Причем я навел кое-какие справки. Джек Уорнер ведет жестокую борьбу с 2 здравствующими братьями за контроль над компанией. Для евреев, где семейные узы ставятся во главу угла, подобное, согласитесь, неприемлемо. Вот ведь куда ни плюнь, подумал я, обязательно в евреи попадешь. Но что любопытно, все они на моей памяти оказывались в пределе. Ни разу не встречал еврея-бездельника или еврея-алкоголика, что у нас, славян, к сожалению, далеко не редкость. Да, скучный он, богоизбранный народец. Не умеют развернуться от души и порвать на груди рубаху. Все какие-то делишки обделывают». С грустной иронией подвел я черту своим размышлениям. «Оказалось, мистер Уорнер также является большим любителем старинного холодного оружия», продолжил Лейбовец. «Как-то вышел на меня, хотя я не очень афишировал, что у меня имеется такой кинжал. Мне звонил его пресс-секретарь. А сегодня, наверное, мы с Уорнером увидимся лицом к лицу. Хотя даже если этого не случится, я не очень расстроюсь. Для меня главное — удачно совершить сделку». Тони на нас в зеркало поглядывал неодобрительно. Мало того, что прервали его монолог о красотах Голливуда, так еще и болтаем на незнакомом языке, в котором периодически звучит имя его босса. Мы въехали на территорию утопающего в зелени особняка, очередного небольшого дворца о 2 этажах с американским флагом на крыше и фонтаном перед фасадом. Кадиллак притормозил у крыльца, на котором тут же появился молодой человек с прилизанными волосами. «Как долетели, господа?» Первым делом поинтересовался он. «Спасибо, хорошо». Чуть приукрасил действительность антиквар. «Кто это с вами, мистер Лейбовец? Вы не говорили, что с вами будет кто-то еще?» «Это мой помощник», запнувшись, ответил Абрам Моисеевич. «Понятно», хмыкнул встречавший. «Я Адам Миллер, пресс-секретарь мистера Уорнера. Товар, надеюсь, при вас?» «Все здесь», потряс Лейбовец саквояжем. «Тогда прошу за мной, мистер Уорнер готов выделить вам полчаса». Внутри все дышало роскошью, в чем-то напомнив мне дворцы наших рублевских новоришей. Лепнина с позолотой, старинные гобелены, портреты мужчин и женщин в относительно современной и не очень одежде. коридоре на стенах развешаны клинки старинных образцов, свидетельствовавшие об увлечении хозяина. Если Уорнер и еврей, то какой-то расточительный. Продюсер ждал нас в зале, удобно устроившись в кресле. Закинув ногу на ногу, он попыхивал сигарой, держа в левой руке свежий номер «Лос-Анджелес Таймс», свернутый посередине, а пальцами правой почесывая за ухом прилегшего рядом здоровенного дога, который на наше появление отреагировал лишь равнодушным взглядом. «А, приехали?» Вынув сигару из зубов, прокомментировал Уорнер и кивнул на диван у стены. «Присаживайтесь. Адам, возьми у мистера Лейбовица кинжал. Хочу рассмотреть его поближе. И заодно кликни сюда мистера Квинси». Однако, мог бы ради приличия поднять из кресла свою задницу и пожать нам руки, не говоря уже о том, чтобы предложить гостям с дороги по чашечке кофе. Публика такого рода всегда вызывала у меня, мягко говоря, недоверие. Уорнеру на вид можно было дать лет 45, холеный, с усиками, одетый в дорогой костюм. Он олицетворял собой человека, сумевшего воплотить в жизнь американскую мечту. Сколько в свое время пересмотрел фильмов этой киностудии, но об ее основателях ничего не знал. И вот представился случай лично познакомиться с легендарным продюсером. По идее, я должен испытывать священный трепет. Однако в этой ситуации, на удивление для самого себя, оставался совершенно спокойным. Заполучив оружие, продюсер не без волнения принялся его разглядывать, посверкивая примастившимся на мизинце золотым перстнем с крупным алмазом. Видно было, как горят глаза Джека Уорнера, когда взгляд скользил по узорам клинка. Между тем в зале появился еще один персонаж. Невысокий старичок, в очках и с маленьким чемоданчиком в руках. Поздоровавшийся с нами кивком, подошел к продюсеру. «Мой эксперт по старинному холодному оружию, мистер Квинси», пояснил Уорнер, протягивая ему кинжал. Старик уселся за стол, извлек из чемоданчика набор загадочных для меня инструментов, вооружился лупой и под светом настольной лампы приступил к изучению кинжала. Периодически он бормотал себе под нос что-то неразборчивое. Продюсер, как ни в чем не бывало, вернулся к чтению, а лоб моего компаньона покрылся мелкими бисеринками пота. Вот будет фокус, если кинжал окажется подделкой. Минут через 10 эксперт удовлетворенно крякнул, выпрямляясь, и молча принялся укладывать инструменты обратно в чемоданчик. Уорнер оторвался от чтения, вопросительно взглянул на мистера Квинси. Тот, возвращая оружие боссу, кивнул, после чего, так и не проронив ни слова, исчез. «Что ж, похоже, подлинность клинка подтвердилась», — констатировал продюсер. «А раз так, будьте добры получить причитающиеся вам деньги. Или вы, мистер Лейбовиц, предпочитаете чек на предъявителя?» «Лучше наличными», — прощебетал Абрам Моисеевич, и кадык на его худой шее дернулся вверх-вниз. Киномагнат сделал знак своему пресс-секретарю, тот скрылся за дверью, вернувшись через 3 минуты с серебряным подносом, на котором аккуратно перевязанные лежали 5 пачек 20-долларовых банкнот. «Здесь ровно 10 000», — сказал Адам, передавая деньги Лейбовицу. «Если сомневаетесь, можете пересчитать каждую пачку». «Не стоит. Такой человек, как мистер Уорнер, не обманет», — криво улыбнувшись в сторону дельца, слегка осипшим голосом ответил антиквар. «Мы можем идти?» «Конечно, я вас не держу», — царственной благосклонностью кивнул хозяин киностудии. «Хотя...» Его оценивающий взгляд остановился на мне, отчего я почувствовал себя не совсем уютно. «Ладная фигура, симпатичное лицо, взгляд такой проницательный. У вас неплохая фактура, мистер...» Он пощелкал пальцами. «Сорокин», — подсказал я. «Надеюсь, Уорнер все же не любитель мальчиков, хотя я уже, признаться, далеко не мальчик, но муж. В любом случае, этому извращенцу ничего не обломится». Кроме разве что пары хороших затрещин. И плевать на развалившегося у его ног дога. «Так вы русский?» «Есть такое. После революции с родителями эмигрировал в США». «Да, легкий акцент чувствуется. Но он же добавляет своего рода изюминку. Вы в кино никогда не снимались, мистер Сорокин?» Этот вопрос меня немного расслабил. Вон, оказывается, что за интерес у продюсера. Неужто хочет сделать из меня кинозвезду? Пока не доводилось. Честно сказать, не видел в себе актерских способностей. «Вы бы знали, скольких бездарей я сделал, пусть не звездами, но довольно известными актерами», — умыкнул Уорнер, вдавливая окурок сигары в пепельницу на стоявшем рядом столике. «Главное — умение подать. Тут многое зависит от мастерства режиссера и оператора. А в вас я вижу потенциал, поверьте моему чутью. Чем вы занимаетесь в Нью-Йорке?» «Помогаю мистеру Лейбовицу». «То есть ерундой», — безапелляционно заявил продюсер. «Семья, дети?» «Можно сказать, что никого нет». «Ну а с женщинами вы как? Можете? Или предпочитаете мальчиков?» Вот паразит, как в обратную вывернул. Теперь я уже в роли подозреваемого. Чувствую, что щеки краснеют, выдавил. «По этой части все в порядке, на мальчиков меня не тянет». «Ну так как? Не хотели бы пройти кинопробы? Мы готовим к производству фильм о гангстерах. Вы могли бы сыграть в нем одну из ролей?» «Я подумаю над вашим предложением. Только думайте недолго. Фильм уже, как говорится, на сносях. Адам, дай гостю свою визитную карточку. Будем ждать вашего звонка, мистер Сорокин. А пока Тони отвезет вас обоих в аэропорт». По пути к Майнесфилд мы молчали. И только когда попрощавшийся с нами Тони скрылся из виду, Лейбовиц спросил: «Что вы, Ефим, думаете по этому поводу?» «По какому именно, Абрам Моисеевич?» «По поводу предложения сняться в кино». «А, вон вы о чем. Пока ничего не думаю. Этот Уорнер меня порядком озадачил. В принципе, человек вы свободный, мне ничем не обязаны. Так что можете устраивать свою жизнь в Америке, как вам заблагорассудится. Я всегда предпочитал держаться земли. У вас же появился шанс взлететь. Но и упасть потом можно больно. К тому же в ближайшее время мне нежелательно засвечивать свое лицо на всю Америку», — добавил я. «Ладно еще, если достанется эпизодическая роль какого-нибудь мелкого гангстера. А вдруг режиссеру взбредет в голову дать мне главную роль? И не дай бог копия фильма попадет в СССР, что, право, довольно фантастично. Или здесь, в Штатах, картину увидит какой-нибудь засекреченный агент НКВД. Не то чтобы у меня мания преследования, однако не хочется лишний раз глупо подставляться». «Слова разумного человека», — кивнул антиквар. «Кстати, не мешало бы перекусить. Пойдемте к буфету, а после отойдем в сторонку, и я с вами уже наконец рассчитаюсь».